Хьюго тут же понял по ее глазам, о чем она подумала, и сразу же резко отстранился. «Я просто хотел поздравить тебя», — бодро заявил он. «Ты замечательно справилась. Устала?» Свет померк у нее в глазах. «Нет, не очень». Хьюго попытался не обращать внимания на ее обиду и разочарование, повторяя себе, что у него нет иного выбора. «Итак, ты по-прежнему хочешь поехать в Олмекс?» «Да». Хлоя вздернула подбородок и ослепительно улыбнулась ему. На помощь ей пришла гордость. Она должна научиться скрывать от него надежду получить больше, чем он готов ей дать. «Миссис Хэридж присмотрит за Пэк и ребенком», — сказала она. «А мне пора переодеться к обеду. Тебе следует извиниться перед Долли. И я бы предпочел, чтобы ты сделала это незамедлительно. Ты была крайне невежлива». Напоминание Хьюго прозвучало сдержанно и серьезно, как будто и не было поцелуя. Хлоя ничего не имела против того, чтобы принести извинения, но момент был выбран неудачно, а тон, каким говорил Хьюго, расстроил ее еще больше. В тот вечер в Олмексе за ней просто невозможно было уследить. Ее мелодичный смех звучал то там, то здесь. Она ни с кем не танцевала больше одного раза, и мужчин вокруг нее становилось все больше. Хьюго украдкой следил за ней. Если бы он не был уверен в обратном, то мог бы предположить, что она пьяна. Но в Олмексе в качестве освежающих напитков подавали только чай, лимонад и оршат. А за обедом она выпила лишь бокал кларета. Ее васильковые глаза сверкали. Нежный румянец покрыл бархатную кожу щек. От нее исходила такая энергия, что, казалось, даже воздух вокруг нее приходил в движение, приводя в волнение всех, кто был подле нее. Деннис де Лейси пребывал в растерянности. Он получил указание, как действовать в отношении мисс Грэшем, но при этом тот, кто разработал план, не учел, что Хлоя по какой-то неясной причине равнодушна к серьезному ухаживанию. О, она, разумеется, поощряла его флирт и обращала на него внимание, выделяя из круга своих многочисленных поклонников. Это, конечно, льстило Деннису, но она всегда держалась чересчур игриво. Слишком много смеялась, а это совершенно исключало продолжение отношений на какой-то серьезной основе. Он знал, что пока не добился ее расположения, хотя соперники полагали, что она отдает предпочтение именно ему. Ему было необходимо завоевать ее доверие, увлечь ее. Тогда, возможно, удастся выполнить поручение Джаспера. Он растерянно слушал, как Джулиан Бентам рассказывает Хлое, чем они занимались предыдущим вечером. «Это ужасно интересно», — говорил Джулиан. «Биллингзейт» — это большой оптовый рынок в лондонском Сити. «Просто поразительное место. А люди какие!» «Хлоя, ты не поверишь, насколько они удивительны. Ни одно из слов, которые они произносят, невозможно разобрать. И они все время дерутся. Мы видели по меньшей мере 3 стычки. Так, Фрэнк?» «По меньшей мере», — согласился его друг. «И почти ввязались в них сами». Он громко захохотал. «Но лучше всего устрицы. Их можно есть просто на улице, а можно купить пинту портера к ним». «Мужчинам так везет», — сказала Хлоя. «Почему этого нельзя женщинам? Я бы с удовольствием поела устриц на рыбном рынке и понаблюдала за людьми, когда никто не знает, кто я». «Ну а что тебе мешает это сделать?» — спросил Деннис, сам несколько растерявшись от этой блестящей идеи. «Ну как я могу?» — Хлоя с любопытством посмотрела на него. «Пойдем с нами завтра». «Как?» — в ее глазах блеснул интерес. «Если ты переоденешься мальчиком, — тихо сказал Деннис, — никто не обратит на тебя внимания. Хлоя захлопала в ладоши. Лицо ее оживилось. Какой чудесный план! Но где я достану костюм мальчика? Предоставь это мне, — ответил Деннис. Я привезу его завтра на Маунт-стрит. А как ты уйдешь из дома? — спросил Фрэнк, инстинктивно пригнувшись, когда они зашептались. Хлоя нахмурилась. — Это зависит от того, в какое время вы собираетесь на прогулку. — О, не раньше 2 часов ночи. И именно в это время приезжают повозки с рыбой и начинается разгрузка. — Завтра ночью, — подумала Хлоя удовлетворенно, — она не придет к Хьюгу, как обычно. Вместо этого она отправится в Биллингзейд, а если ему будет не хватать ее, тем лучше. — Я встречу вас у дома, когда вы сочтете нужным, — сказала она. — А ты сможешь ускользнуть от Дуэнги? — спросил Фрэнк. — Это будет легко, — заверила его Хлоя. — А как же твой опекун? Деннис ждал ответа, слегка прикрыв глаза. Хлоя посмотрела через зал туда, где Хьюго танцевал с мисс Ансельм. Обоих явно больше интересовал разговор, чем вальс. Они смеялись, и Хлое показалось, что они держатся чересчур близко. А ведь он никогда не танцевал вальс со своей подопечной. «Никаких проблем не будет», — сказала она с веселой небрежностью. В действительности она не собиралась скрывать это приключение от Хьюго. Он хотел, чтобы она развлекалась в своем кругу. Она так и сделает. И она покажет ему, что есть много способов развлечься помимо занятий любовью. Пусть знает, что одно и то же, повторяясь каждую ночь, может наскучить. Пусть поймет, что она зависит от него не больше, чем он от нее. «Значит, мы ждем тебя в 2 часа», — сказал Деннис. «А одежду я привезу завтра утром». «Ты будешь возражать, если она окажется не слишком элегантной?» Он посмотрел на нее с полуулыбкой, и это придало его словам некоторую интимность. «Дело в том, что ты так мала. Тебе едва ли подойдет что-нибудь из моей одежды. Но я могу одолжить костюм у моего брата». «Сколько лет твоему брату?» — спросила Хлоя, совершенно не подумав о том, что разговор идет в совершенно неподобающем направлении. 11, — сказал Деннис с обезоруживающей улыбкой, — «и размер у него почти такой же, как у тебя». Хлоя засмеялась и слегка коснулась рукой его руки. Мгновенно отреагировав, он взял ее руку и поднес к губам, дерзко заметив: «Мне не терпится увидеть тебя в мужском костюме, Хлоя». «А это, — парировала Хлоя с притворным осуждением, — крайне неприличное заявление, Деннис. Но ведь это ты предложила совершить столь неприличную прогулку. Позволь все-таки напомнить тебе, что это была твоя идея». Шутливо поддела она его. «Но я не заметил, чтобы ты колебалась, прежде чем поддержала ее». Его глаза смеялись, и он заметил искорки смеха в ее глазах. Он все еще держал ее руку, и она не пыталась отнять ее. Деннису де Лейси, кажется, вновь сопутствует успех этим вечером. Грустно подумали 2 других воздыхателя, и каждый из них пожалел, что не ему пришла в голову эта смелая идея. Хьюго гадал, не пытается ли его подопечная скрыть волнение, когда они возвращались домой. Она казалась задумчивой и на его неоднократные попытки завязать беседу отвечала рассеянно, однако в ее глазах он заметил озорной огонек. Хьюго решил отложить вопросы на более позднее время, когда она придет к нему в спальню. Однако, как только они добрались до дома, она сказала, что ей нужно взглянуть на Пэк и ребенка, и взбежала вверх по лестнице, весело пожелав всем спокойной ночи. Нахмурившись, Хьюго пошел на кухню, чтобы, как обычно, побеседовать с Сэмюэлем перед сном. — Как Пэк? — Все отказывается от дитяти, — сказал Сэмюэль, наливая чай. Похоже, не знает, чего с ним делать. Даже не хочет кормить его грудью. А бедняжка вся изошла криком. «Сейчас вроде тихо», — сказал Хьюго, отпивая чай. «Миссис Хэридж никаких глупостей не потерпит. И Пэк слишком слаба, чтобы пытаться бороться с ней сейчас». «Думаю, Хлоя уладит это», — сказал Хьюго убежденно и вскоре отправился в спальню, где так и не дождался ее прихода. В конце концов он уснул, пытаясь убедить себя, что должен быть доволен. Наконец-то его попытки несколько остудить пыл их отношений увенчались успехом. Но, тем не менее, он был огорчен и гадал, сколько времени пройдет, прежде чем притупится боль потери. Хлоя свернула с калачиком в постели, утешая себя тем, что с ней ее верный Данте. Он, как обычно, устроился у нее в ногах. Ей хотелось бы знать, расстроен ли Хьюго ее отсутствием. А может, сейчас он мечтает о мисс Ансельм или Джудит Деплин? Но если завтрашняя ночь пройдет так, как запланировано, он будет думать только о ней, а ее отказ прийти к нему этой ночью, несомненно, сделает их новую встречу еще более радостной. Деннис доставил обещанный наряд следующим утром. Хлоя с некоторым облегчением обнаружила, что Пэк лучше подчиняется резким указаниям миссис Хэридж в отношении ухода за ребенком, чем ее более мягким и понимающим просьбам. Поэтому она была рада оставить ее и приветливо встретила Денниса, проявив большую теплоту. «Ты привез одежду?» «Да». «Ты хотела бы взглянуть?» Он передал ей пакет. «Я не буду рассматривать ее здесь», — сказала она, оглядываясь через плечо. «У Сэмюэля есть способность появляться, когда его менее всего ждут». Она засмеялась. «Конечно, шаги леди Смолвуд мы услышали бы за милю отсюда, но нехорошо с моей стороны смеяться над пожилой дамой».